Сразу после свидания Анаис попросила разрешения поговорить по телефону. На практике это означало, что им придется сделать крюк, заглянув в северное крыло изолятора, где к стене были прикручены телефонные аппараты. Надзирательница не возражала, она еще не приноровилась к режиму усиленного надзора. Был час прогулки, и у телефонов не оказалось ни одной зайчики. Анаис по памяти набрала номер. Надо поторапливаться, пока она не впала в депрессию. Выплакаться она успеет у себя в камере. Ну, увиделась с Матиасом Фрером, а толку? Обычная полицейская рутина, профессиональное сотрудничество. И точка. Алло? Лекос, это Шатле. Анаис, во что ты вляпалась? Новости о перестрелке и о ее аресте достигли юго-запада. Долго рассказывать. А чем я могу помочь? Она оглянулась на надзирательницу, та расхаживала взад-вперед спиной к ней, лицом к широкому, забранному решеткой окну. «Я продиктую тебе время и дату звонка с засекреченного номера и номер телефона, на который звонили. Пробей имя и координаты звонившего, немедленно». «Ты не меняешься», — засмеялся он. «Давай, выкладывай». Она назвала номер телефона, день и час. Услышала, как он переключился на другую линию. Передал кому-то полученные сведения и вернулся к ней. «Мне тут звонил Абдулатив Димун». Она не сразу сообразила, кто это. «Координатор из криминалистической службы в Тулузе. Воин пустыни». «И что ему нужно?» «Ты вроде посылала ему кучку дерьма с Марсельского пляжа». Все это вылетело у нее из головы. Мусор, найденный возле тела Икара. «И он его исследовал?» «Да». Просто мусор, принесенный прибоем. Но есть там кое-что любопытное. Осколок зеркала. Он считает, что это попало туда другим путем. Возможно, выпало из кармана убийцы. Почему? Потому что на осколке нет следов соли. Он не из моря. Осколок зеркала. Настоящий прорыв, ничего не скажешь. Но это еще не все, продолжал Лекоз. Они обнаружили на нем следы йодистого серебра. И что это значит? Зеркало обрабатывали. Его специально погружали в йодистое серебро, чтобы сделать светочувствительным. Это старинная методика. Кажется, ей 150 лет. Так изготавливали дагеротипы. Что-что? Предтеча фотографии. Я уточнял. Отполированное и покрытое серебром зеркало сохраняет отпечаток, отбрасываемый объективом. Затем его обрабатывают парами ртути и получают изображение. Когда появилась пленочная фотография, техника дагеротипа, не позволявшая воспроизводить снимок, вышла из употребления. Ведь она давала только позитивное изображение, без негатива. Димон думает, что это зеркало — носитель дагеротипа? Да. И это дает нам потрясающую зацепку. Не считая нескольких фанатиков, никто больше не пользуется этим методом. «Ты уже что-то выяснил?» «Займусь этим немедленно». «Отыщи мне организацию, в которой состоят эти типы. Список всех, кто еще применяет эту технику». Продолжая говорить, она вдруг совершенно отчетливо представила себе, как поступает убийца. Он убивает. При этом он разыгрывает один из греческих мифов. Затем запечатлевает его всего один раз в единственном экземпляре на покрытом серебром зеркале. Ее охватила дрожь. Наверняка существует где-то помещение, где хранятся эти ужасающие изображения. Они словно отпечатались в ее мозгу, посверкивая в полумраке. Зарезанный минотавр, обгоревший Икар, оскопленный уран. Кто следующий? «Я получил информацию по твоему номеру. Есть где записать?» «Угу, в голове». Полицейский сообщил ей имя и координаты таинственной собеседницы Арно Шаплена. Они ей ни о чем не говорили, но ее словно током ударило. Она поблагодарила Лекоза, взволнованная этим источником тепла, от которого ее отделяло 500 километров. «Как мне с тобой связаться?» «Никак. Я сама разгребу это дерьмо». Повисло молчание. Лекоз не знал, что еще сказать. Она и сбросила трубку, чтобы не разрыдаться. Она вернулась к надзирательнице и попросила оказать ей еще одну любезность — позволить использовать оставшееся от прогулки время. Та вздохнула, смерил ее взглядом, потом, вероятно, вспомнив, что Анаис сама служит в полиции, направилась во двор. У Анаис внутри все пылало. Новая зацепка с дагерротипами придала ей сил. Ее бесило, что она сидит здесь, взаперти, когда расследование вот-вот сдвинется с мертвой точки. Возможно, это ничего не даст, а может, дело и выгорит? В одном Шатле не сомневалась, этот след она прибережет для себя. Солина — ни слова. Доносившийся снаружи шум прервал ее размышления. Надзирательница только что открыла последнюю дверь. Женщины, о чем-то разговаривая, прогуливались по двору в окружении прямоугольников вскопанной земли, баскетбольных корзин и бетонного стола для пинг-понга. Но эти декорации никого не могли обмануть. Поле зрения ограничивались стены, колючая проволока, кабели. Заключенные оставались заключенными. Оплывшие, дряблые фигуры, потасканные лица, словно ручки ложек, истертых долгим употреблением, заострились до того, что стали смертоносными. Ледяной ветер, казалось, разносил отравленный воздух камер, запахи жратвы и немытого тела. Она засунула руки в карманы и вновь влезла в шкуру офицера полиции, следила за группами, парами, одиночками, выискивая подходящую цель. Заключенные четко делились на две категории, принадлежность к одной из них читалась в их лицах, позах и походке. Хищницы и сломленные. Она направилась к четырем магрибианкам, ничуть не похожим на жертв судебной ошибки. Бой бабы, из которых тюремная машина еще не высосала все соки. Хотя позади, да и впереди у этих женщин не один год тюрьмы, их ярость ничем не погасить. «Привет». Ответом ей стало тяжелое молчание. Никто из них даже не шелохнулся, только глаза сверкнули черным блеском, таким же жестким, как асфальт у них под ногами. «Мне нужен мобильный». Женщины переглянулись, затем расхохотались. «Может, тебе еще и документ предъявить?» Новости здесь расходятся быстро. Все уже знали, что она легавая, ненавидели и сторонились ее. «Мне надо послать смс-ку, я заплачу». «Сколько, сучка?» Одна из них взяла переговоры на себя. Из-под расстегнутой куртки выглядывала простая майка, в вырезе которой виднелись разъяренные драконы на груди и маорийские татуировки на шее. Она даже не попыталась сблефовать. «Пока нисколько. Я на мели». «Тогда отвали». «На воле я вам пригожусь. Я здесь не застряну». «Все так говорят». «Да, но в этом дворе я одна из полиции. Легавые долго не сидят». Напряженное молчание. Девицы украдкой переглянулись. Идея медленно вызревала у них в головах. «И чего?» — спросила, наконец, женщина-дракон. «Найдите мне мобильный. Как только выйду, сделаю что-нибудь для вас». «Срать я на тебя хотела», — бросила та в ответ. «Сри где хочешь, детка, но ты упускаешь шанс. Твой. Твоих братьев, твоего парня. Кого угодно. Я тебе клянусь, как только выйду, поговорю с судьями, прокурором, легавыми». Повисла еще более тяжелая пауза. Она почти слышала, как вращаются шестеренки у них в мозгу. У них не было ни единой причины ей верить. Но в тюрьме поневоле живешь надеждой. Четыре женщины, засунув руки в карманы, кутались в дрянные куртки. Под одеждой угадывались дрожащие от холода тела. Анаис настаивала. «Всего одна смс-ка. Это займет пару секунд. Клянусь, я за вас похлопочу». Они снова переглянулись, обменялись какими-то знаками. Трое из них столпились вокруг Анаис. Она было решила, что сейчас ее отметелят, но амазонки просто загородили ее. И тут драконша выступила вперед. Разгоряченная присмыкающаяся распласталась по ее смуглой коже. Анаис опустила глаза, к ладони зечки скотчем был прикреплен мобильный. Она схватила телефон, быстро набрала смс-ку. Кроме рассекреченного номера, она написала «Париж, 75009, Неаполитанская улица, 64, Медина, Малауи». Поколебавшись, добавила «Удачи». Набрала номер Фрера и нажала на «Отправить». «Какая же она дура!»